Матерь Агни-йоги. Да, да, да. Потушить костер личных чувствований для того, чтобы восприятие было чистым и не окрашенным ими. Совершенно необходимо. Надо на время совершенно забыть о себе. Самозабвение, самоотрешение, самоотвержение – неизбежные условия чистого, незапятнанного восприятия пространственных посылок. Как же луч чистой мысли может дойти до сознания, если линза его переливается всевозможными оттенками личных переживаний, краски которых могут быть такими плотными и густыми, что они совершенно не пропустят луча? Формула «отвергнись от себя» яро сохраняет свою жизненность.